Выспавшаяся за день Варя с распущенными волосами расхаживала по небольшой гостиной. В углу в качалке с рукоделием в руках сидела Мария Петровна, на диване примостилась Лёля, за роялем наигрывала что-то Оля. — Вы мне прожужжали уши, твердя о женском равноправии, — кипятилась Варя. — Почему же я не должна этого делать? Ну почему я должна ждать, пока мне сделают предложение, а я не могу сама предложить жениться на мне? — Это будет нескромность с твоей стороны, — возразила Мария Петровна. — Как ты будешь чувствовать себя, если получишь отказ? Скажут, что ты вешалась на шею и была отвергнута. — И что же из того? Раз мужчинам не стыдно получать отказы, то, значит, и мне нечего этого стыдиться, — не уступала Варя. — Одним словом, ты собираешься объясниться в любви Сереже Звонареву, — заметила Оля. — Я ему на шею не вешаюсь, как ты, Борейка. — Ну что за вульгарный тон у тебя, Варя? Я просто люблю этого большого младенца и не скрываю этого от него. Может быть, со временем мы и поженимся, а может быть, и разойдемся, — задумчиво ответила маленькая учительница. Стук в наружную дверь прервал разговор. Варя поспешила скрыться в другую комнату. Вошел Борейко со свертком. — Привет, честной компании. Разжился ослятиной и занес вам. Положил он сверток на стол. — И совершенно напрасно. Вам самому надо питаться, — возразила Мария Петровна. — Ну, мы на позициях изредка постреляем, а вы тут в тылу работаете, не покладая рук. Вам поэтому и есть надо больше, — уверял поручик. — Не было вас сегодня, Звонарев. — Варя, где твой Сережа? — крикнула Лёля в соседнюю комнату. — Мой он не больше, чем твой, — появилась Варя, заплетая на ходу косу. — Обещал вечером зайти из штаба. — А вы почему, господин Медведь, удрали из батареи? — Там остался Жуковский. А меня отпустил в город. — Какие новости, Борис Дмитриевич? — справилась Мария Петровна. — Простите, я еще не успел их придумать. С невозмутимым видом отозвался поручик. — Вот и Сережа, легок на помине, — вскочила с места Лёля и пошла открывать дверь Звонареву. Борейко поместился около Оли у рояля. Она открыла ноты с романсами и стала наигрывать одной рукой. — Спойте что-нибудь дуэтом, — попросила Мария Петровна. — После целого дня тяжелой работы в госпитале приятно послушать пение. Когда прапорщик со всеми поздоровался и уселся на диване между Варей и Лёлей, Оля взяла несколько аккордов и запела. — Не искушай меня без нужды, не искушай, — подхватил поручик, и голоса их красиво сплелись. Звонарев внимательно слушал. Свет лампы, стоящей на рояле, падал на разгоревшееся радостное лицо Оли. Уголком глаза Оля косилась на своего партнера и улыбалась ему. Борейко не сводил с девушки восхищенный глаз, и было видно, что они поют друг для друга и ничего не замечают вокруг себя. За первым романсом последовал второй. Все, за исключением Вари, громко аплодировали певцам. — Ну, хватит! — наконец решила Оля и, захлопнув крышку, встала из рояля. — Пусть теперь сыграет или споет кто-нибудь другой. Ну, например, Варя. Сев за рояль, Варя заиграла, напевая вполголоса. — Или мне правду сказали, что будто моя лебединая песня пропета? Чушь какая-то невероятная! — остановилась она. — И есть же дураки и дуры, которым это нравится. То ли делай Кармен. И девушка бойко заиграла хабанеру. Пальцы ее сразу приобрели быстроту и четкость. Лицо разгорелось, глаза заблестели. — Меня не любишь, но люблю я, так берегись любви моей. — Слушай, Сережа, и наматывай себе на ус, — не приминул заметить поручик. Я и так разобрался на второй форт, спасая свою жизнь. Варя свирепо поглядела на прапорщика и вдруг заиграла варшавянку. Мария Петровна тревожно посмотрела на окно и поплотнее захлопнула ставни. — Ну, нам пора и до дому, Сережа, — поднялся Борейко. — Сейчас подадим чай, а до тех пор я вас не отпущу. Встала с места Оля и вышла из комнаты. За ней последовала Варя. Выпив по стакану чая, офицеры стали одеваться. В это время раздался стук в дверь, и звонкий детский голос прокричал. — Тетя Варя, у вас! — Вася прислан за мной из госпиталя, — догадалась Варя, открывая дверь. — Доктор главный Протопопов просит вас прийти, Сейчас принесли двух тяжелых, а хирургической сестрицы нет. Одним духом выпалил запыхавшийся мальчик. — Ладно уж, приду, — вздохнула девушка. — Ты ел? Садись пить чай. Мария Петровна взяла мальчика под свое покровительство, наделила огромным куском хлеба, намазанным вареньем, и налила чаю. Через 5 минут Варя, Борейка и Звонарев уже шагали по темным улицам, ежеминутно спотыкаясь по дороге. В конце концов офицеры подхватили девушку под руки и довели ее до госпиталя. Вася торопливо шагал за ними. — Итак, до скорого свидания, — пожала руки своим спутникам девушка, — за вашу сегодняшнюю любезность. Прощаю вам, медведище, многие передо мной прегрешения. Прапорщик проснулся. Рядом на складной кровати храпел неопрятный и трусоватый Рязанов. От него шел густой запах давно немытого человеческого тела и водочного перегара. У окна посапывали Дебогорий Маквиевич и младший офицер стрелковой роты, глуповатый и пошловатый Карамышев. На столе чадила сильно прикрученная керосиновая лампа. Было темно и холодно. Снаружи изредка доносились глухие звуки, не то артиллерийской стрельбы, не то взрывов ручных бомб. Прапорщик, спавший одетым, встал и поднял фитиль лампы. Его слегка лихорадило. За 9 месяцев войны он привык к опасностям и почти не думал о них. Ему вспомнилось, как вначале, еще на утесе, при каждом появлении на море японской эскадры страх закрадывался в его душу, сковывая движения и путая мысли. Постепенно он научился владеть собою. Сегодня впервые им овладел безотчетный, неопределенный страх. Звонарев попытался стряхнуть с себя это гнетущее чувство и не смог. Предчувствие, — подумал он, и тотчас же его трезвый ум запротестовал. Устал, сдают нервы. Решил он, но, достав из-под подушки листок бумаги, неожиданно для себя написал письмо Варе. «Милая Варенька, плохо себя чувствую. Что-то давит душу. Думаю, убьют меня скоро. Если это случится, не горюйте. Вы в Артуре самый близкий мне человек, поэтому я к вам и обращаюсь в минуту душевной слабости. Не плачьте, если это вообще разрешается амазонкам и валькириям. Ваш С. Пожалуй, можно ограничиться и одной первой буквой. Как вы думаете, госпожа Брунегильда?» Заклеив письмо в конверт и написав адрес, прапорщик сунул его в папку, где хранились его расчеты и чертежи, и задумался. На столе лежали неоконченные проекты минных галерей. Надо было работать.